И мне определенно знаком этот стиль речи, Эллен, воскликнула я, уже полностью забыв о конспирации. Резко поднялась, всплеснула руками и услышала только приглушенное «ай» и тихое шипение сбоку. Обернулась на все еще разваленных в непонятной позе подруг, а после на того странного посетителя моего личного пространства, и мое лицо украсил оскал волнения и испуга. «Какого черта ты делаешь в человеческом виде у всех на виду?» Прошипела я драконом, хватая Эллена за ухо, притягивая к себе. Он только приглушенно хихикал в ладонь. «Ну точно, Эллена, я везде узнаю. Родная плоть и кровь, как-никак. А ты не кричи о моем истинном облике на весь зал, и никто не узнает, что я твой дракон», — лукаво сверкнул золотыми глазами Эллен. Я расслабилась и отпустила его, откидываясь на спинку сиденья. «Я просто прикрыл тебя. И каким же образом? Что-то мне не верится. Просто захотел поиграться и понервировать меня лишний раз». Эллен медленным взором оглядел зал и поднял палец вверх, привлекая мое внимание. Я опустила глаза и увидела, как практически все ведьмы на нижних рядах, услышав мой крик, обернулись и восхищенно созерцали «нет, не меня, Эллена». И на верхних то же самое. И я поняла, чего он добивался. «Я отвлек все внимание на себя, чтобы тебя не заметили те ведьмочки», — подмигнул мне дракон и, услышав мое сказанное с облегчением «спасибо», тут же повис на мне, сильно обнимая. «Блум, ты такая симпатяшка, такая милая, когда обиженно дуешься». Я смущенно зарделась. «Бог мой, мне такие слова так легко еще не говорили. Конечно, Эллен мне как брат, а то и ближе, но мне совсем не по себе». Сглотнув, я замерла и настороженно покосилась на дракона. «Я так рад, что моей хозяйкой и хранительницей являешься именно ты», — прошептал Эллен мне на ушко. И я ощутила, как по телу пробежала волна мурашек. Вздрогнула, дернула плечами и насильно отодвинула от себя дракона. Он все продолжал счастливо улыбаться, просто сиять радостью. Ему так нравится быть человеком. «Стоп, он мои мысли даже в таком виде читать может?» «Да, могу», — сразу отвечает Эллен, глубоко опуская меня в ступор и ошеломление. «В твоей душе осталась моя сила огня, иначе я бы забрал ее, свой настоящий облик дракона, и оставил тебя без магии половины души». «Без магии половины души?» — переспросила я. «Ладно, без способностей, но при чем тут моя душа? Я – часть тебя, часть твоей души. Моя сила – это твоя сила», — объяснил дракон не без грусти в голосе, и я все поняла. Напряженно выдохнула и ничего ответить не смогла. Отвела взгляд и задумалась. Ведь дракону это делать не обязательно, зачем ему становиться человеком полностью, и мы всегда будем вместе. А может, меня вдруг осенило. Я поняла его потаенное желание. Может, он хочет стать настоящим человеком, может, желает существовать как все остальные, нет, жить как остальные, чувствовать и думать самому, обладать своей магией огня и быть наполовину человеком, наполовину драконом. А мои долгие, часто нудные размышления и переживания о Ленире, о Дафне, о родных родителях, об учебе и других важных и не очень делах ему мешают. И только после того, как я все это продумала, поняла, что серьезно провалилась. Ведь Эллен же все слышит. Что бы я ни подумала, он все услышит и поймет. Но дракон отреагировал не сразу. После небольшой паузы он ответил. «Дело не совсем в этом, Блум», — пробормотал Эллен с грустью. «Мне впервые так хочется закричать во весь голос, чтобы он немедленно прекратил волноваться и печалиться, что все отлично, все хорошо, и я, и Нирна, и Ленир его любим». Но я ничего не произнесла. Между нами повисло неловкое молчание. «И если я стану настоящим человеком, я не смогу вернуться назад уже никогда», — опечаленно пробормотал Эллен. «Я никогда не видела его таким расстроенным, только в виде дракона иногда, когда я говорила ему заткнуться и не мешать мне. Вроде это было на экзамене по зельеварению в прошлом триместре. И мы станем сами по себе, ничем не связаны. Просто очень близкие друзья», — пожал плечами Эллен. «Он определенно этого не желает, и я тоже. Я не хочу с ним расставаться, мы так сроднились. Даже если мы будем разными людьми, а сила огня будет полностью принадлежать тебе, это будет не просто дружба». Эллен внимательно взглянул на меня. «Мы больше, чем друзья, Эллен». Дракон хмыкнул и вновь приобнял меня, но теперь еще более искренне и легко, чмокнув меня в макушку. «Не часто ты говоришь такие прекрасные слова, Блум», — говорит дракон, — «но ты вкладываешь в них столько души, что у любого самого ледяного человека отогреется сердце», — прошептал Эллен. А я расслабленно прикрыла глаза, коснулась ладонью его груди и обняла его. «Он такой теплый, такой настоящий. И этот дракон, Этот прекрасный задорный дракон живет в моей душе. Так, так, так, послышалось со стороны. Я вздрогнула и вырвалась из объятий Эйлина, и увидела лукавые искрящиеся в предвкушении глаза подруг. Ли, ты говорила что-то о ведьмаках, верно? Да, ну, разочарованно протянула Лиин. Блум его уже заинтересовала. Ты только посмотри, как обнимаются, как они близки, девочки. Воскликнула я ошеломленно. Эйлин просто, Эйлин, я нервно замахала руками, замотала головой, но, а что сказать, кем назвать Эйлина? Друг, ласково произнес Эйлин, вновь наваливаясь меня, приобнимая со спины, я просто друг Блум. Девочки обомлели от его взгляда, я расслабилась. Ох, хорошо, друг так друг, но он не отрицал, что является ведьмаком. Неужели теперь Эйлин будет учиться с нами? Не волнуйся, шепнул мне на ухо дракон, я вернусь в твою душу. А если они вспомнят обо мне, скажи, что я приезжал навестить тебя, а после вернулся в Красный Фонтан. Но почему Эйлин не хочет сам им сказать, что якобы является специалистом, для меня остается загадкой. Потому что ни я, ни он, ни мои подружки ничего не успели сказать. В зале вдруг затих ведьминский гомон, все вокруг окутала тишина, и мы резко обернулись на прибывшую Линшу. Эйлин решил не возвращаться в облик дракона и остался сидеть рядом. «Доброе утро, мои дорогие ученицы!» Не так громко, как прошлая директриса, начала Линша, оглядывая нас. «Я рада, что вы откликнулись на мое недавнее сообщение и собрались здесь. Потому что то, что сегодня я расскажу, поможет вам спокойно учиться на протяжении этого года и будущих лет обучения». Ведьмы вокруг заинтересованно зашептались, а Линша продолжила. «Сегодня вводный урок в новый курс практики черной магии». В зале вновь повисла тишина. Все внимательно слушали директрису. «Также это занятие, которое буду вести я, будет проходить каждый день или первым или последним в расписании. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием, которое появится сегодня на доске объявлений. Это очень важный урок, прошу вас стараться не пропускать его. Я буду преподавать вам не только теории, но и, скажем, как мгновенно уничтожить врага». Мимо Линши пролетает муха, директриса внимательно следит за ней пристальным взглядом, замолкает, и взмахом руки с совершенно умиротворенным лицом превращает ее в осколочек, в какой-то странный полупрозрачный осколочек, но это не лед. Сейчас я уже не ощущаю холода и влаги вокруг Линши, как раньше. «Вау!» – восхищенно бормочет Эйлин, и я резко оборачиваюсь на него. Он как никто другой знает, что это за магия. Так вот почему ее выбрали на место директора облачной башни. «Почему же?» – нетерпеливо спросила я. Эйлин определенно имеет в виду не успехи в преподавании и помощи директору другой волшебной школы. Это особое древнее искусство кристаллизации врага. Я слышал о таком от своего предка. Эйлин говорит о великом огненном драконе, а создатель волшебной вселенной знает все. Когда кристалл, очень похожий на лед с оттенком души мага или ведьмы в случае Линши, обволакивает жертву не только вокруг, но и кристаллизует все внутри, все органы, мышцы, сосуды и кости. И спастись от этого нельзя, я расширила глаза, внимательно слушая Эйлина. Кажется, существует такой клан, но вот название я не помню. Возможно, это одна из техник ниндзюцу из другого мира, но как она появилась в магическом измерении, мне неизвестно. Я напряженно выдохнула, представляя, как сурово с виду милая Линша обращается со своими противниками, и продолжила слушать директрису. «А пока я хочу сказать несколько слов в отступление», — сказала Линша, отвлекая ведьм от созерцания мухи в зеленоватом кристалле. «Вот какой ее цвет души». Линша подбросила кристаллу на ладони и убрала руку. Коснувшись пола, муха вместе с блестящим камешком разлетелась на мелкие-мелкие осколки. «Пока вы сегодня будете на занятиях, в общежитиях будет проведен небольшой ремонт. Возможно, некоторая перестановка мебели, замена, добавление деталей. Надеюсь, вам будет удобно». Ведьмы вновь зашептались. «А также хочу вас обрадовать», — улыбнулась Линша. Ведьмы тут же уставились на директрису во все глаза. «Уже сегодня в школу начинают прибывать ведьмаки, которых мы с нетерпением ждем. Будьте снисходительны к мальчикам, они только начинают заниматься искусством темного волшебства». Зал взорвался овациями в честь великолепной директрисы Линши, которая осчастливила учениц множеством нововведений. Шум так давит на уши. Я сложила руки на груди и нахмурилась. «Что, не хочешь учиться с парнями?» — толкнул меня в бок Эйлин. Я лишь дернула плечом, якобы, не приставай ко мне. Дракон хмыкнул, пожав плечами. Мне кажется, будет интересно. Да, наверное. Но я к этому отношусь совершенно спокойно. Меня другое волнует. Профессора, а с ними Лин не пришли на собрание. Наверное, оно было рассчитано только на общение директрисы и учениц. Линша сказала, что узнает, что с Линером, но рассказывать, видимо, не собирается. Я оскалилась и быстро подавила свою злость и волнение. Надо держать себя в руках, а Лина я найду сама, я всегда действовала одна. Даже если Лиагн и сама Линша мне помогали, в этот раз я справлюсь в одиночку, не буду просить их. Что ж, громким голосом привлекла внимание учениц Линша. А теперь начнем занятие. Практика черной магии. Линша прошла за стол. Сегодняшний урок посвящен вашим помощникам. Сразу сообщу вам, чтобы вы запомнили и приняли как самое важное задание моей дисциплины. Выполнив его, вы сдадите зачет и будете допущены к экзамену. И все это будет зависеть от того, поймаете и приручите ли вы свое животное помощника или нет. Разговоры прошлись по залу, а я украдкой взглянула на Элина. Дракон высокомерно скривил губы. «Вот только не надо считать меня своим животным помощником», — вздернул голову Элин, сложив руки на груди. «Я только весело хмыкнула. А почему нет? Ведь ты дракон», — пожала плечами я, улыбаясь. «Элин знает, что я шучу. Хоть он и дракон, но он — моя сущность, часть меня, и не может стать животным помощником». А о таковых я слышал от Заратустры на уроке истории магии и сама натыкалась в книгах на главы о них. Но Линша расскажет об этом поподробнее. А сейчас немного о животных. Начало Линша. Эти существа на вид простые дикие или домашние животные, ничем не отличаются, например, от волка или же собаки. Но у каждой ведьмы, как и у феи, существует связь с природой, и она очень сильна. Если попробовать пообщаться с животным физически, коснуться его, вы можете ощутить гармонию. Если она затмевает ваш разум, если вы чувствуете этого животное так же, как себя, значит, оно согласно стать вашим помощником и защитником. Линша сделала паузу, наблюдая, как многие ведьмы записывают некоторые ее слова в своих тетрадях. И я решила написать небольшой конспект. Это должно помочь мне найти особое животное. Феи редко способны ощутить связь с истинным дитя природы в отличие от ведьм. Также редко светлое существо, нежная и трепетная фея может полностью заглушить свой страх и приблизиться к легендарным существам, которые обитают лишь в некоторых местах магического измерения, продолжала лекцию Линша. Драконы опасны, они ощущают любое колебание вашей души. Чтобы обуздать его мощь, вам потребуется невероятное упорство и сила. Он должен понять, что вы готовы принять его помощь, что вы способны постоять за себя. Он должен ощутить, что вы сильнее его. Наверное, многие ведьмы в зале, особенно со старших курсов, решили испробовать себя на крепости, попытаться приручить легендарное существо. Да, его даже животным не назовешь, это похоже на неуважение. Элин придвинулся ко мне и с ноткой ехидства шепнул на ухо. «Ну что, попытаешься обуздать меня?» Мои губы украсила довольная ухмылка. «Уже, Элин», — он удивленно захлопал глазами. «Уже обуздала, мой дракон». Элин изменился в лице и добродушно улыбнулся. «Истинное тело Элина заключено в моей душе. Там он дракон, и он самый сильный из всех существующих. Итак, чтобы найти свое животное и помощника, вам необходимо для начала выбрать его и приблизиться», — говорила Линша. «Поймать, связать простой веревкой или же магией земли прорастить плющ. Это решать вам. Главное, не ранить и не сильно напугать его. И ни в коем случае не убить. После вы должны его успокоить, показать, что вы не желаете ему зла. Дальнейшие действия зависят от вида животного. И в любом случае, вам стоит создать зрительный контакт. Вы должны показать ему свою силу. Силу волшебных способностей и духа. Но не тела. Физическая сила редко каких животных волнует, когда вы пытаетесь наладить контакт на гармонию». Линша перевернула страницу своей тетради, скользнула взглядом по страницам. «Исключения составляют лишь драконы, им необходимо знать о вас все, для них вы должны быть непробиваемо сильны. Если в ваших качествах есть что-то, что недостаточно усовершенствовано, то дракон не одобрит вас», — Линша слегка грустно улыбнулась. «И никто из неодобренных еще не возвращался живым. Поэтому советую вам подождать с этим рисковым делом и сначала попытаться пообщаться с домашним или лесным животным». Зловещая тишина испуга накрыла зал, ее изредка прорезали тихие разговоры. «Ну хорошо, что Линша предупредила, никто не будет лезть сразу в пасть дракону. Со стороны я услышала насмешливый вздох, обернулась и увидела Эллина, приложившего ладонь ко лбу. Я даже не знаю, как себя чувствует дракон, который слушает про драконов. Наверное, как раз наивность. Хочешь сказать, что твои братья по плоти не такие жестокие, как говорит Линша? Эллин вновь коротко вздохнул с улыбкой. Да, они могут быть суровыми и могут убивать. Да, они чувствуют любые колебания чувств человека или любого другого существа. Но определенная часть земных драконов, Эллин задумался, да и воздушных не особо агрессивные, потому что их стихия располагает их к добродушию, поинтересовалась я. У драконов на самом деле есть стихии, читал об этом, но до сих пор не могу себе представить, как они пользуются своими волшебными способностями. Огненные выдыхают огонь, воздушные сметают все вокруг огромными тяжелыми потоками воздуха своих крыльев, а водные и земные, Эллин кивнул, в основном именно из-за этого, а водные и огненные, впрочем, я уже знаю, что ответит Эллин. Как раз водные в 7 случаях из 10 убивают таких рисковых волшебников и волшебниц, опасно сверкнул глазами дракон, а огненные самые жестокие, они убивают всех, кто им не понравится. Очевидно, что Эллин пытается меня запугать своим плотоядным взглядом искрящихся золотых глаз и тянущимися ко мне руками с длинными острыми ногтями. Я только в насмешку фыркнула и отвернулась. Ты, видимо, не входишь в число самых жестоких драконов, убивающих всех, кто им не понравится, спародировала я голос Эллина, процитировав его слова, и прыснула в ладонь, заметив, как он обиженно надулся. Да ладно тебе, я толкнула его в бок, счастливо улыбаясь, и все же решила перестать отвлекаться и вернуться к занятию. И думаю, поиском своего животного я займусь сегодня. Не хочу откладывать все важное, а во время прогулки я подумаю о способах поиска Линера. Это потруднее, чем найти гармоничное со своей душой животное помощника. Под конец практики черной магии Эллин вернулся в мою душу, чтобы не выслушивать восхищенные вопросы от ведьм всей школы. Второй урок, у нас новая трансмутация. Почему новое? Потому что с новым профессором Брендоном. Не знаю, как все, нет, знаю. Вон мои одногруппницы в истерике заходятся от нетерпения вновь увидеть пронизывающий взгляд профессора, а я в дрожи, потому что нервничаю. В такие моменты мне кажется, что я еще больше ослабла, чем вчера. И что же со мной будет, если Брендон вдруг забудется и опять прочитает меня как волшебный фолиант? Нет, волшебные фолианты все же умеют защищать себя. Вот именно, я в обморок свалюсь от переутомления. Или мне только кажется, что я слаба. Лин, ну где ты ходишь? Ты мне так нужен. Я так хочу тебя увидеть. Лин, Блум, в чем дело? Агнес пристраивается рядом, касается моего плеча и старается разглядеть на моем лице правду о моих чувствах. А может, рассказать ей? Поделюсь, и легче станет. А если она захочет помочь в поисках? Ни в чем, серьезно ответила я. И все же ни слова о Линере не сказала. Не верю, напирает Агн, сжимая мое плечо. Ты выглядишь очень подавленной. Черт, а это из-за предстоящего урока трансмутации. Я удачно перевела тему. Агн волнует Брендон. Я могу этим воспользоваться. Новый профессор настораживает меня. Настораживает? Агнес заволновалась. И она действительно в него влюблена? В каком смысле настораживает? Скорее всего, это его магия. Слова лжи сами проявляются в голове. Я раньше часто лгала. Я обладаю огненной силой, а его способности полностью противоположны мне. Агн с пониманием, отразившимся на ее лице, смотрела на меня, а я решила дополнить свою лживую речь. Да и вообще мужчина он немного странный, так Агн решит, что мне он совершенно не по душе, и ревновать она точно не будет. И в глазах подруги я увидела именно то, чего я ожидала. Она слишком доверчива для ведьмы, но это мне на руку. Теперь главное, чтобы Брендон ничего не выкинул, а то вся моя выдумка, пусть и частично правдивая, окажется бесполезна. С гонгом мы вошли в аудиторию, расселись по местам, и когда последняя немного припозднившаяся ведьма вошла, закрыла за собой дверь и села на свободное место, у доски вновь закружился снежный вихрь, в аудитории в мгновение стало очень холодно, и по коже пробежалась сильная дрожь, и одарив нас зимним морозом прямо посреди лета, явил свой дивный лик ледяной профессор Брендон. Однако, как мне кажется, ледяной он только по своей магии, но не по нраву, и вновь окинул нас проницательным взглядом. Я успела опустить взор. Нет уж, профессор, мне хватило вчерашнего зельеварения. Упивайтесь другими ученицами, но не мной. Доброе утро, дамы, произнес Брендон подобно настоящему джентльмену. «Вы все сегодня прелестны, как никогда раньше». Девушки затрепетали. «Как уже известно, профессор Брендон нравится всем». Я только устало вздохнула, приложив ладонь ко лбу. Агн тихо хихикнула на мою реакцию. «Сегодня мы сидим рядом, Али кажется». «Нет, она опять спит. Вот бы и мне так. И все же я хочу стать сильной ведьмой, поэтому никакого сна на уроках. И эта часть меня как обычно выигрывает. Сегодня мы будем изучать такую тему». Начал урок Брендон и пробежался глазами по мгновению оказавшемуся в руках ежедневнику. «Искусство трансформации в человека». Ведьмы начали удивленно переговариваться, услышав тему. И мне она тоже не особо понятна. Хотя догадки все же имеются и, как мне кажется, это именно то, чего я так жаждала сегодня утром. А именно, если же сказать простым языком, Брендон захлопнул ежедневник. Он исчез в небольшом снежном вихре, оставляя после себя несколько тут же потаивших снежинок. Как использовать на себе личину другого или вымышленного человека? Я восхищенно вздохнула, и Брендон это заметил. И вновь мы соединились взглядами. Я замерла, опять не в силах ответила взор от его ледяных глаз цвета изумруда. Почему мне так странно в них смотреть? Я даже не могу дать название этому чувству. И страшно, и необычно, и этот взгляд сковывает не только тело, но и чувства, и душу. Линер, спаси меня, что за чертовщина тут творится? Без тебя мне так тяжело со всем справляться. Возможно, если бы он хотя бы сказал, куда отправляется, мне было бы легче, Лин. Но Брендон, одарив меня доброй улыбкой, отвел взгляд. Он сменил лед в глазах на мягкость. Я сглотнула и опустила глаза. Какой странный человек. Я никак не могу понять, каков его нрав на самом деле. Почему маги надевают личину? Наконец начал чтение лекции профессор, и я принялась внимательно слушать и записывать важное. Это помогает увидеть себя другим человеком, как бы переместиться в чужое тело. Также с помощью личины можно проникнуть в тыл врага и даже стать частью вражеской команды. Личина отлично спасает из неловких ситуаций, особенно когда вы, идя по улице, вот-вот встретитесь со знакомым человеком, а показываться ему ну совершенно не хочется, да вот свернуть некуда. Брендон практически в точности описал мою ситуацию, а далее, заинтересовав учениц, начал рассказывать способы наложения на себя личины, показал несколько примеров на себе, обратившись в Линшу за один щелчок пальцев, а после наугад выбрал одну из нас и, черт, ну конечно же это была никто иная как я. Брендон в мгновение стал мной, и ему понравилось существовать в виде меня, и так и продолжал вести урок до самого гонга. Я тихонько истерила в глубине души. Эллин хохотал все это время, а ведьмы с ухмылками поглядывали то на профессора, то на меня. Ну что же это такое? И самим собой он стал только когда ему напомнила об этом одна из учениц, выходя из аудитории. Я же только с Агн все наладила, так какого черта он все портит? Неужели моя душа такая интересная? Домашний питомец тебя не устраивает, поэтому ты решила завоевать доверие лесного животного, не успокаивался Эллин, крутясь и вертясь в моей душе. Он все никак не мог улечься. Ну не легендарного же приручать пошла, тихонько возмутилась я, наигранно надув губы. И впрочем, говорить можно во весь голос, скорее всего я здесь одна. Этот лес меня настораживает и даже немного пугает. Мне неуютно находится в нем из-за пережитого в прошлом. Воспоминания сами возникают в голове. И найденная тропа вывела меня к той самой поляне. Здесь только начала отрастать трава и выжженные деревья, пепел уже разлетелся по ветру. Подумать только, все это несколько недель назад уничтожила я. Тогда после ссоры с Лином яростную меня нашли Трикс и Шанрил. Они хотели отнять мои силы, между нами разгорелась битва, в которой я чуть не погибла. И после меня спасла Гриффин. Я думала, что спасла, а на самом деле я просто оказалась между когтями и пастью дракона. Я рад, что у тебя хоть толика разума осталось. И Эллин получил от меня убивающий дьявольский взгляд. «Ладно, ладно, иди приручай своего лесного», — недовольно пробурчал он, положив голову на лапы. «Неужто ревнует, что я буду больше заботиться о каком-то лесном животном помощнике, чем о нем?» И стоило мне так подумать, как Эллин нахмурился и отвел глаза. «Да, верно, я права. Я прошла на другую сторону разгромленной поляны, которая когда-то служила для меня тренировочной площадкой, переступила через стволы поваленных деревьев, листва с крон которых уже осыпалась, прошла дальше в лес, уворачиваясь от колких веток кустов, огибая маленькие деревца и скользя спиной по толстым стволам вековых деревьев, и остановилась, чтобы перевести дух и сосредоточиться. Вечно так ходить не будешь, несмотря на разгар лета, комендантский час не передвигают на час позже, и в школе нужно быть в 10. Да, ведьмы нарушают правила, для ведьм правила созданы, чтобы их нарушать. И я ведьма, но я знаю, что бывает, если гулять в позднее время по такому лесу или даже по густонаселенному Магиксу, где хорошо освещенные улицы забиты влюбленными парочками. И я прекрасно помню, как меня чуть не убили Трикс в городе, и представляю, какие опасные животные обитают в этом лесу, и понимаю, какая расправа ждет тех, кто все же сумеет вывести невероятно уравновешенную Линшу, хотя я сомневаюсь, что такое вообще возможно, она такая спокойная. А в голове вновь возникает картина мухи в зеленом кристалле и то, как невинное насекомое разбивается о пол на мелкие осколочки. Уф, не думаю, что кому-то хочется оказаться на месте этой мухи. Солнце садится за горизонт поздно, но приближение вечера уже чувствуется. Я оглядываюсь, внимательно смотрю по сторонам. Никого. Кажется, я здесь одна. Но на самом деле это далеко не так. Когда опускаются долгие волшебные сумерки, и лес погружается в легкий мрак, на охоту выходят звери, лесные животные, и одно из них сейчас блестит своими зелеными глазами в лесной чаще, глядя на меня, тихо рычит, видимо, я зашла на его территорию. Однако, я показала себя этому зверю, я собираюсь его приручить, и ни капли слабости я отныне показать не могу. Внимательно наблюдаю, как зверь приближается, его рык становится громче. Мне кажется, он сначала вежливо просит меня покинуть это место, чтобы не стать его закуской перед ужином. Но на поляну, освещенную последними лучами солнца, не выходит. Притаился у кромки тьмы и выжидает. Чего? Я не знаю. Неотрывно смотрит на меня. Сжимаю в руках толстую веревку. Крепкую, витую из десятка нитей, противостоящих огню, воде, земле и воздуху. Противостоящих стихийной магии. Против моей она вряд ли выстоит, а вот если этот зверь умеет пользоваться волшебством, то определенно оно связано с природой, а это только 4 стихии. Блум, вдруг подает голос дракон, ты не хочешь уйти, пока он тебе разрешает? Я ухмыльнулась, ну уж нет, он сам пришел ко мне. Я отступила на шаг и преклонилась, растягивая веревку меж рук. Зверь усилил свой рык, показывая, что ждать больше не намерен, и у меня есть еще минута. Или вовсе несколько секунд, значит, мы связаны. От моего вскрика животное встало на дыбы и, оттолкнувшись от земли большими лапами, прыгнуло из тьмы прямо на солнечную поляну, прямо на меня, и так высоко, я увидела только большое черное тело и ошарашенно отскочила назад. Мне чудом удалось отстраниться, зверь приземлился прямо передо мной и, замахнувшись когтистой лапой, хотел сцапать мою ногу, но я вновь ушла от атаки. Он преследовал меня. Как бы я ни петляла по поляне, бегал за мной, в прыжке пытался ухватить большой пастью с огромными зубами за волосы. И когда я наконец оказалась в удачном положении за его спиной, ударил меня большим тяжелым хвостом с удивительно мягкой кисточкой на конце. И сейчас был мой выход. Я набросилась на него, отринув весь тщательно продуманный план, обхватила руками за шею и ногами зажала его задние лапы. Животное с воем рыком рухнуло подо мной на землю скорее от испуга, чем от нехватки сил меня поднять. Я пыталась не ранить его, не повредить конечности, послабее наскоро обвязала под его передними лапами жесткой веревкой и натянула, и почти закончила, почти его усмирила, как он вдруг резко поднялся на дыбы, с яростью подпрыгнул и скинул меня с себя словно недовольный жеребец. Но веревка сделала свое дело, я держала зверя как в узде, а он пятился назад, старался подцепить когтями, стряхнуть путы с себя, разорвать их, и вдруг замер, внимательно глядя на меня. А я не поняла логики его действий, я ощутила его не просто как животное. Это существо было словно другой человек, такое же смышленое и разозленное от неожиданного вторжения на его территорию и нападения. И мне кажется, будто он знает, что я желаю его подчинить. В его черных глазах, в темноте блестящих зеленым, читались испуг и злость. Он взволнован. Это и есть та самая гармония. Он подчинился мне, у меня получилось, и теперь я владею собственным животным помощником, и вдруг громкий рык оглушает меня. Зверь разрывает веревку огромными невероятно острыми когтями, выгибает спину и бросается на меня. Он в ярости, а я не знаю, что делать. Если я сейчас применю магию, я раню его, даже огненным щитом. Я не владею стихией земли, чтобы связать его юрким плющом. Я не в силах уничтожить воздух вокруг него на несколько секунд, чтобы напугать и остановить животное. Я не могу заключить его в водную тюрьму, чтобы обескуражить зверя. Я могу только жестоко ранить или убить его огненным вихрем или стрелой. Моя сила опаснее других стихий. Видя перед собой раскрывающуюся пасть с острыми белоснежными зубами, которые так и жаждут впиться в мою шею, когти, которые хотят разодрать мое тело на части, превратить меня в безжизненную плоть, я в последний момент, действуя уже на чувстве страха и просыпающейся паники, ускользнула от атаки разъяренного зверя. Но он настигает меня и яростно впивается в мою руку огромными клыками. Я не смогла сдержать вскрик. Зверь оставляет кровавый след своей пасти на моей тонкой руке. Я откинула его ногой в сторону, сама не сообразила, как вывернулась из цепкой схватки и быстро отбежала в сторону. Остановиться мне не позволили, а если бы я это сделала, то уже была бы мертва. Мне повезло отделаться одной пусть и большой раной. Замерла у ближайшего дерева и тут же отскочила в сторону. Зверь влетел в ствол, вцепился когтями и оттолкнулся на меня. Он передвигается в воздухе так, будто летит, будто ему не нужна земля, а отталкивается он только для ускорения. «Ты точно не хочешь воспользоваться моей мощью?» – взволнованно спросил Эйлин. Он уже готовился преобразиться в человека и остановить этого взбешенного зверя. Так ты запросто его напугаешь и усмиришь, как котенка. Как котенка. Да, этот зверь действительно большая кошка. Элегантная прекрасная черная кошка. Когда я касалась его тела, так и хотелось зарыться в его, пусть и короткой, но невероятно мягкой шерстке. Большой тяжелый хвост, на котором есть забавная пушистая кисточка, заставляет меня улыбаться. И вовсе эта дикая кошка очень красивая, и одновременно опасная и жестокая. И сейчас именно эта темная ее сторона желает меня разодрать на сувениры котятам. Нет, я сама справлюсь. Рычу я не то Эйлину, не то зверю. Скалюсь, не отрываю взгляда от животного, оставаясь на земле на коленях. Дикая кошка остановилась, замерла и тоже оскалилась, тихо рыча. А после дико взревела, угрожая мне, будто споря, решая, кто здесь главный. Я тоже рыкнула, представляя себя драконом, сжала пальцами траву, скались сильнее, но силу огня сдерживала, не показывала зверю. «Блум, будь осторожна!» — воскликнул Эйлин, но я присмирила его, не позволяя вырваться на свободу в человеческом обличье. Не хватало, чтобы он помешал мне, когда у меня почти все получилось. Зверь почти подчинился мне, я пережила множество моментов, когда была на волоске от смерти, а он хочет все обратить в ничто. «Блум, заткнись», — зарычала я, пугая зверя. Он вдруг притих и отступил назад. «Получается, у меня получается. Я сейчас приручу дикую кошку. Еще немного. Я сделаю это животное своим помощником». И заметив сомнение в глазах зверя, я резко поднялась и набросилась на него. Атака в лоб, я могла бы серьезно пострадать и быть убита, но дикая кошка ошеломлена таким поворотом событий. Я обхватила ее руками за шею, не душа, удержала за передние лапы и с каждым мгновением ослабляла хватку, чтобы показать животному, что все хорошо. Но не тут-то было. Стоило отпустить дикую кошку почти полностью и показать ей свою доброжелательность, как она громко взвыла, будто от страха, и вырвалась из моих слабых объятий, а после в ужасе умчалась прочь, скрываясь в темнеющей в сумерках чаще леса. Я так и осталась сидеть на траве в удивлении, ошарашенно глядя вслед ускользнувшей дикой кошки. Немного времени мне понадобилось, чтобы догадаться, кто это делал. «Эйлин, ты придурок!» — рассвирепела я, крича во весь голос. Моя ярость была огромна. «Какого черта ты мне помешал? Я же просила не использовать свою силу, идиот!» Я со злостью рвала траву вокруг, ведь у меня почти, почти получилось. Я так долго бегала от смертоносных зубов и когтей, изо всех сил пыталась усмирить эту дикую кошку, испортила такую важную веревку, защищенную от стихийной магии, а больше такой у меня не осталось. И все в черту, все, я все делала напрасно. Зверь убежал, твою мать, он испугался и убежал. Да кто мне поверит, я просто провалилась. Ну вообще-то это был не я, тихо пробормотал шокированный моим безумством Эйлин, пригибая голову. Не он, как не он. «А кто тогда? Трикс, что ли, из светлого камня вернулись, чтобы отомстить мне таким странным способом?» «Ага, сейчас, я замерла, услышав странный шепот позади, какие-то стоны боли, кажется, это был мужчина». Я резко поднялась и обернулась, скались от неожиданной боли в руке, клыки зверя прошли глубоко, но кровь уже остановилась. Надо бы вернуться в школу и зайти в медпункт, чтобы мне перевязали рану. Но этот странный человек, лежащий на земле в темно-синем плаще, покрывающем все его тело, волновал меня больше. Видна лишь его рука, тянущаяся ко мне. Неужели это из-за него дикая кошка испугалась? Но звери боятся чего-то, только если чувствуют опасность, исходящую от ауры человека или иного существа, или его огромную силу воли и магии. Но почему-то мое шестое чувство ничего не улавливает. Что-то здесь не так, и все же, как мне кажется, Эллин в победе зверя действительно не замешан. «Помогите», — шептал из последних сил мужчина, и я решила подойти ближе. Наклонилась к нему, коснулась руки. Она чуть теплая. «Неужели этот человек ранен? Не могу же я его бросить посреди леса?» Я откинула темно-синий плащ и приподняла мужчину, поддержала, оглядывая его лицо. Темные волосы, почти черные, но есть отлив некого сине-серого оттенка. Красивое лицо, идеальные черты, немного острые. Его тело стройно, глаза закрыты, мужчина хмурится от боли или чего-то другого. Он приоткрывает глаза, с мольбой смотрит на меня. «Линша», — бормочет он, — «отведите меня к директрисе облачной башни». Видимо, Линша знает, кто этот человек, поэтому я не буду разбираться. Я постаралась его поднять, он с трудом устоял на ногах, оперся о мои плечи, и мы направились к школе, кое-как огибая густо растущие деревья и кусты. Его шатало в разные стороны, я тоже сильно устала после сражения со зверем, но этот мужчина, мне кажется, я должна его спасти. Его нельзя оставлять одного на произвол судьбы. Примечание к части. Эллин говорит о стихии кристалла, ниндзюцу вселенной Наруто. Глава 5. Знакомьтесь, прекрасные волшебные мальчики-ведьмаки. Часть 1. Авалон, я, задумчиво произнесла Линша, опустив глаза в бумаги перед собой. Прекрасный мужчина, имя которому Авалон, спокойно пил воду и расслаблялся на стуле около стола директрисы облачной башни. А я стояла неподалеку и наблюдала за всем этим, и слушала то, что показалось мне очень интересным. «Линша, вы заняли место Гриффин», — произнес уже своим настоящим голосом Авалон. А ему на самом деле нужно было лишь выпить пару стаканов воды, чтобы почувствовать себя лучше. «Да», — серьезно ответила Линша, прикрыв глаза. Прошлая директриса облачной башни была одержима желанием захватить Магикс и править им, но благодаря усилиям директоров Алфея и Красного Фонтана, а также смелого профессора нашей школы, преподавателя факультета огня, она сейчас находится под строгой охраной в Светлом Камне. «Что ж, это было верное решение», — удовлетворенно сказал Авалон и отставил почти что пустой стакан на край стола, и обернулся ко мне. Я вздрогнула, его взгляд был и приятным, и неожиданным одновременно. Он вырвал меня из размышления о воспоминаниях былой огромной битвы за Магикс. «А вы, миледи, спасшая меня от смерти от обезвоживания?» — ласково спросил Авалон, улыбаясь. «Честно скажу, прекраснее улыбки я еще ни у кого не видела. Ни новый профессор Брендон, ни Ирос, преподаватель практики воздуха, ни даже Линер. Нет, Лин, или я так давно не видела Линера, что уже начинаю забывать его улыбку, ведь всего 2 дня прошло, 2,5, если быть точнее, тогда он не пришел ко мне вечером». «Блум», — ответила я, опустив голову, — «ученица облачной башни, а значок на моей груди показывает факультет и курс, так что говорить лишнее мне не хотелось». «Блум», — как бы смаковал мое имя на языке Авалон, прикрыв глаза, о чем-то размышляя, мне стало не по себе. «Красивое имя, оно обозначает цветение». «Превосходно! Вы», Авалон вновь взглянул на меня, ласково улыбаясь, «юная миледи, вот-вот распуститесь, как нежная невинная белая роза, и ее лепестков коснутся первые лучи прекрасного весеннего солнца, освещая ваш путь в неизведанное, делая его удачным и интересным». Я застыла как монумент, даже Эллин замер, завороженно слушая эти сладостные речи небожителя. «Боже мой, кто этот Авалон такой? Его слова будто вовсе не слова, а некая сладкая песня, ласкающая слух. Она растопит любое ледяное сердце, любой самой черствой дамы. Авалон, я спасла ангела, неужели я первый, кто сказал вам эти очевидные вещи, Блум?» — удивился Авалон. Любая эмоция на его лице прекрасна. «Нет, он не ангел, он сам бог, красоты или прекрасных речей, и того и другого. Такого человека я еще не видела». Я кивнула. «Хотя это никакие не очевидные вещи. Какое невежество по отношению к такой принцессе. Вы прекраснее розы, миледи». Авалон поднялся со стула, сделал шаг ко мне и, аккуратно взяв мою ладонь в свои руки, опустился на одно колено, оставляя нежный, почти невесомый поцелуй на моих пальцах. Он не желал отрываться от моей кожи, но я и почти не чувствовала его прикосновения. «Спасибо», – прошептала я смущенно, – «мне становится неловко». Мы в кабинете Линши, Авалон вел с ней разговор, а потом вдруг неожиданно переключился на меня и начал одаривать невероятными комплиментами. Линша деловито откашлялась, привлекая наше внимание. Авалон поднялся с колен и, одарив меня ласковым влюбленным взглядом, вернулся на стул, а я попятилась к двери, опустив голову, с большим интересом разглядывая пол, свои испачканные в траве и земле босоножки и звездные джинсы. Быстро оттянула топ, чтобы ярко-красного кружева лифчика не было заметно, и поспешила исчезнуть после кивка Линши. «Нет, хватит с меня сладостей, от такого количества у меня даже живот свело». И я облегченно вздохнула всей грудью, закрыв за собой дверь, и решила наконец пойти в столовую, ведь уже, как я узнала по настенным часам в кабинете Линши, конец ужина, а магия выдачи порций прямо на стол действует определенный отрезок времени. Да не тут-то было. «Нет, мне не дракон помешал, Эллин притихий, кажется, задремал». Наверное, его расслабили те приятные слова Авалона, впрочем, как и меня. Было немного неловко, но мне понравилось, как он обсыпал меня комплиментами. Нет, слово «обсыпал» сюда не подходит. Скорее, обгладил, обласкал приятными словами. Они настолько нежны. Я шла по нижнему этажу, кабинет директрисы находится именно на нем, и заодно старалась отряхнуть прилипшую траву, следы от которой мне очень долго придется отстирывать. Пыталась не забыть, что нужно сходить в медпункт и перевязать рану. Не хочу просить Эллина лечить меня, чтобы он тратил энергии. А поднять голову и оглядеть коридор меня заставил опять мужской голос. Точнее, разговоры, но теперь это не мужчины, а парни примерно моего возраста. Один со светлыми волосами ежиком держал большую сумку в руке, а его друг с темными кудрями нес свои вещи в такой же объемной сумке, но через плечо. И они оба уставились на меня. Скользнули взглядами по грязным босоножкам и джинсам, я заметила удивление, когда они подняли взгляд на руку, где кровавые подтеки уже начали засыхать, и зациклили свое внимание на моем лице, на котором тоже остались отметины после битвы с дикой кошкой, и взлохмаченные волосы, в которых осталась трава. «Гляди», — сказал один второму, сходя на шепот, но я все равно услышала, «это ведьма», его товарищ заторможенно кивнул, не отрывая от меня взгляда. В его глазах читается удивление. «О, я, кажется, поняла, кто они такие». Уперла руки в бока и хмыкнула, пугая парней своим зверским оскалом. «Так вы ведьмаки, да?» Отчего-то хриплым голосом произнесла я, громко, что даже испугало парней еще больше. Я даже сама удивилась. «Новые ученики Облачной башни?» Парни медленно кивнули. «Кажется, вы считали, что ведьмы – это всегда сногсшибательные красавицы с пятым размером». Я пощупала свои практически несуществующие груди и идеальными объемами внизу, и скользнула руками ниже, касаясь ягодиц, которые у меня тоже не особо сексуальные. Да и сама по себе я довольно маленькая, но мне же всего 17. По лицам ведьмаков вижу, что они так и думали, а сейчас были серьезно разочарованы. «Так вот, вы ошибались», — я пожала плечами, ухмыляясь. «Черт, как же приятно вернуться в прошлое и немного поиграть с нервишками людей. С телом я была бы тоже не против, но просто заставлять их чертовки бояться и, поджав хвосты, бежать прочь, истинное наслаждение. А там кабинет нашей директрисы», — указала я на большие украшенные готическими фресками двери. Рана на руке уже начала заживать, да вот я вновь дернула и открыла ее. Выступила кровь, стекая и капая на пол. Парни обомлели, со страхом наблюдая за кровью. «Что?» — искренне удивилась я. «Поступили сюда и не знали, как здесь наказывают». Я подняла руку выше, показывая глубокую рану. Парни замотали головами и тут же ринулись к лестнице. «Я знаю, они не покинут школу, но все же не станут ко мне приставать. Больно мне надо извращенцев под боком иметь». Я глубоко вздохнула и расслабилась. В душе тихо посмеивается Эллин. Он все это время наблюдал за тем, как я пугаю маленьких мальчиков. Что ж, ведьмаки все-таки начали прибывать к нам, и завтра, скорее всего, ведьмы увидят некоторых на занятиях. И вообще интересно, какие они, эти ведьмаки, все ли они такие пугливые, и все дрожат как рейтиновый лист, замотав открывшуюся рану салфеткой, которую я припасла в кармане джинсов, Я направилась к лестнице в столовую, и только поднялась на один пролет. Как? Да что ж, мать вашу, такое. Я опять столкнулась с кем-то по пути, и не удержалась на ногах. Мне до свернутой шеи оставалось всего несколько секунд, но сильная мужская рука обхватила меня за талию и прижала к теплой тяжело вздымающейся груди. И это Лин, это правда Линер. Так же, как и месяцами ранее мы столкнулись на лестнице, а потом он попросил меня укрыть его в своей комнате. Это, неужели? Я резко отстранилась и встретилась взглядом с вовсе не с ярко-рыжими и не с бирюзовыми глазами, а с блестящими голубыми. Ты в порядке? Прости, я не видел, куда шел. Такой неуклюжий. Парень явно старше меня. В скудном освещении лестницы вижу прекрасное лицо, обрамленное золотыми волосами. Яркий блондин, его идеально расчесанные локоны лежат на плечах. Он приветливо улыбается мне, в его глазах читается легкий испуг, волнение за меня. И одет он по-простому, рубашка, жакет и брюки. Он тоже ведьмак, но он совершенно другой, не такой, как те пугливые мальчики, которым нужно вернуться в детсад. Я вжалась в стену, удивленно разглядывая парня. Кажется, в облачной башне проживают только самые привлекательные мужчины со всего магического измерения. И именно с такими я сталкиваюсь в коридорах, на лестницах и на полянах в волшебном лесу у школы. Именно в таких я влюбляюсь, Линер. Да, я в полном порядке, наконец ответила я, расслабляясь. Отстранилась от стены, отряхнула топ и брюки. Я полагаю, ты тоже ведьмак, тоже? Удивился парень. Ну, я уже встретила в коридоре двух трясущихся от дикого страха парнишек, которые вроде бы и моего возраста, а на самом деле им пора к маме на дальнейшее воспитание, сострила я, небрежно взмахнув рукой, и ведьмак весело усмехнулся над моими словами. Кажется, этот не такой странный, как те двое. Думаю, я не стану пугаться всего и везде, ответил парень, с добротой улыбаясь. К тому же эта школа мне нравится, я рад, что подал заявление сюда. Я присмотрелась к нему. Неплохой парень, вполне смышленый, и сила у него немаленькая. Наверное, при распределении попадет на третий курс. А ты ведьма, да? Спрашивает после недолгой паузы размышлений блондин. Я киваю. Мое имя Скай, а тебя как зовут? Блум. Блум, задумался Скай, как и Авалон, словно пробуя мое имя на языке, как некое изысканное блюдо. Ты, наверное, шла в столовую? Я кивнула. Я тоже, правда, немного заблудился. Не подскажешь дорогу? Я вздохнула. То троица ведьм-учениц за мной вечно хвостом бегают, то профессора лобызают комплиментами. Хотя, может, знакомство с этим парнем мне во многом будет полезным. И он, как мне кажется, довольно хороший собеседник. Идем. Нужно подняться еще на несколько пролетов. Я постаралась обойти вставшего посреди небольшой лестницы Ская. Вторая лестница, в другом крыле просторнее. Интересно, почему эту сделали маленькой, но опять неудача постигла меня, и я споткнулась. И вновь удача по имени Скай обхватила меня за талию и прижала к себе. Черт, он неуклюжий, это я неуклюжая. Я быстро отстранилась от Ская, поднялась на пару ступенек выше и, смущенно поблагодарив, направилась вперед. Уже второй раз в неловком положении перед симпатичным мужчиной. Правда, первого спасла я, а второй спас меня, причем два раза. И меня что-то привлекает в Скае. В нем что-то есть, что-то особенное. Например, его великолепная внешность, ухмыльнулся Эйлин. Он тут как тут. Я устало вздохнула. Не думаю, что дело только во внешности. Не отрицаю, что он отлично выглядит, молодо, но сексуально. Особенно его взгляд. Он добрый и притягивающий, завораживающий. А Линер лучше него, а Авалон лучше Линера. Начал допытываться Эйлин, ехидно улыбаясь. А ведь я действительно подумала, что Авалон лучше Лина. Но нет, этого не может быть. Линер лучше любого мужчины в этом измерении, в своем истинном облике или под личиной. Он прекраснее всех. Дракон получил мой ответ и замолк, а его ярко-красные глаза все еще лукаво блестят, наблюдая за мной и Скаем. Мы быстро добрались до столовой, где присутствовали всего несколько ведьм. Сейчас уже многие в общежитии или вовсе в городе отдыхают и веселятся. Мне же некогда думать о развлечениях. Провал с поимкой животного помощника, новые кошмары с участием Линера и его таинственное исчезновение. Я уже задумывалась о том, что я наскучила ему. Если это так, он бы не стал скрываться ото всех, что даже его коллеги, профессора факультетов не знают, где он. Так что никакого отдыха, у меня еще много работы. По-моему, даже слишком много. Однако в первом триместре все было куда сложнее. Мы устроились за свободным столиком, и перед нами тут же возникла еда. Блюда с тушеными овощами и мясом, а также чашки горячего черного чая и тарелки с печеньями. Не перестаю утверждать, что мне очень нравится здешняя еда. Жаль, что я не могу попробовать то, что продают в буфете. Денег я так и не достала, на работу у меня времени теперь точно нет. О, здесь первоклассное обслуживание. Восхитился Скай, оглядывая еду. Взял вилку и внимательно осмотрел. Его пристальному взгляду подверглись и чашка с глубоким блюдом, а также тарелочка с почти несладким десертом. Невероятно, такое придумали сравнительно недавно. Я покрутила меж пальцев вилку. Она обычная, как и вся посуда здесь. Чего Скай так заинтересован ей? Раньше приходилось бороться за место у буфета, где и раздавали еду. Правда, много кому ничего не доставалось, много у кого воровали, много кто потом отправлялся в медпункт с ожогами не только горячим кофе или чаем, но и стихийным огнем некой разозленной пятикурсницы. Скай вгляделся в меня, а после тихо рассмеялся, прикрывая рот ладонью. Я удивилась его реакции. «Ты такая интересная, Блум!» – счастливо улыбнулся ведьмак. «Я прежде не встречал таких забавных и мудрых девушек. Мудрых, но забавных, кажется, мое лицо перекосило, а Скай и внимания не обратил. Как-то задумчиво разглядывал свой ужин. И красивых. Я слегка застыла, а после быстро заткнула себе рот едой, начиная старательно пережевывать. Да, я была очень голодна, а еще я не знала, что ответить такому необычному парню. Скай внешне выглядит как обычный мужчина лет 20, может чуть больше, но если пообщаться с ним, он совершенно другой, вежливый, аккуратный и разговаривает со мной, с ведьмой, тщательно подбирая слова. Он будто не просто ведьмак, а настоящий аристократ. А может он правда аристократ, ведь в магическом измерении полно планет и королевств. А вдруг он кто покруче, а я веду себя так невежливо? Мне говорили раньше комплименты, Лин много раз шептал мне неушка, что я особенная и прекрасная. Я смущалась, не в силах смотреть на него. А если все же взглянула, то прямо в великолепные глаза цвета огня его души, смущаясь еще больше. Потому что Линер невероятно прекрасный, а Скай для меня немного странный и слишком галантный. Блум, я отвлеклась от размышления и взглянула на ведьмака, а он как-то соблазняюще сверкнул своими небесными глазами. Ты не могла бы рассказать мне об этой школе, об облачной башне? Зачем-то пробормотала я, задумалась и, отложив вилку, начала рассказ. Это хорошая школа, здесь многому тебя научат. Как развить в себе магию, научиться трансформироваться в животных, растения и других людей, обучат лучшим стратегиям в борьбе с самыми разными противниками, расскажут о темных заклятиях и покажут, как варить зелья и разнообразные эликсиры. Я задумалась, хотя профессора тут строже и загадочнее, чем в любой другой школе, так что будь осторожен. Я прищурилась, хитро улыбаясь. Скай был восхищен моим рассказом. Кажется, ему уже не терпится начать обучение. А о том, что произошло здесь примерно неделю назад, Скай намекал на сражение с Трикс и Гриффин. С чего он вдруг решил об этом спросить? У меня нет желания рассказывать о тех неспокойных временах, где многие погибли, а я с трудом сохранила саму себя, не говоря уже обо всем магическом измерении. Я опустила голову, хмурясь, давая понять, что говорить об этом не желаю. Но Скай не унимался. Я раньше был специалистом в Красном Фонтане и скрывал свои магические способности. Он немного взволнованно начал рассказ. А когда узнал, что сюда открыт набор для мужчин, сразу подал заявление и бросил прошлую школу. Я принялась ужинать дальше, краем уха слушая Ская. Но когда я еще был специалистом, в один день уезжал по делам в Магикс и, направляясь по улице к своему виндрайдеру, взглянул на новости, передающиеся по телевизору на витрине магазина, и был шокирован увидеть разрушение Красного Фонтана в огне. Я нервно сглотнула не до конца пережеванный кусок мяса и быстро запила чаем, потому что вспомнила, пусть и смутно, то, как своими руками убивала специалистов, которые не имели сил сопротивляться моему огню. Страшно об этом вспоминать, и я остался в Магиксе. Однако, когда все же встретился с директором Саладином и профессорами, со своими однокурсниками и другими специалистами, никто ничего мне не рассказал, но я видел по их лицам, по их поведению, что они знают все о произошедшем. Я нервничала. Какого черта я вообще связалась с этим невероятно догадливым парнем? В чем состоит его сила? Какая у него магия? Прорицание, ясновидение, или он мысли умеет читать. Черт, как неприятно, меня пробивает дрожь. Все то, что я делала по приказу Гриффин, сейчас сводит меня с ума. Многих, погибших от моей руки, дракон вернуть к жизни смог, но не всех. И некоторые были еще молодыми, у них была вся жизнь впереди, а я ее оборвала. Я, дьявол, а то, что всю вину попросту свалили на Гриффин, это сводит меня с ума еще больше. А ты, Блум, тебе рассказали, то сражение у школы, что это было? Он будто не видит, как я себя чувствую, или видит и пытается добить окончательно. Я побегала глазами по столу, глубоко вздохнула. Аппетит начинает пропадать, да и вообще настроение. Ты был на балу в Алфее неделю назад? Наконец ответила я вопросом. Скай помотал головой. Ну понятно, почему ты не знаешь. Так, начал ведьмак, но я остановила его одним жестом руки. Нет, я рассказывать не стану. Интересуйся у других ведьм, они расскажут. Я поднялась со стула, не желая больше оставаться здесь. Скай только хотел что-то сказать, но я вновь его перебила. Лучше поговори с первокурсницами или второкурсницами. Не лезь к старшим ведьмам, если жизнь дорога. И ушла, оставив Ская в одиночестве. Нет у меня больше сил с кем-то общаться. Раньше общение у меня состояло из грязных насмешек и физических прикосновений вроде сильных ударов в бок или в лицо, а теперь такие задушевные и светские разговоры со сверстниками и даже людьми постарше. И вообще мне нужно отдохнуть. А боль в руке напомнила мне о том, что еще необходимо посещение врача. Приветливая женщина аккуратно промыла мои раны, спросила о том, где я так поранилась, и я честно рассказала, что на меня напала лесная кошка с черной окраской. Эта информация необходима, чтобы использовать правильный раствор и лекарства. Мазь больно щипала раны, но я терпела, как всю жизнь терпела ссадины и царапины, которые не сходили месяцами и оставались вечными шрамами. Правда, эти шрамы однажды сняла мне Гриффин, и теперь мое тело почти красиво. Не хватает только женских объемов. Медсестра наложила повязку и сказала подойти завтра вечером в это же время на смену. Или утром, если вдруг рана откроется и на бинтах появится кровь. Я кивнула и поспешила к себе. Не хочу больше бродить по школе, хочу в кровать. И душ даже принимать не хочу. Все завтра. А вот домашнее задание пришлось выполнить. Благо оно было совсем легким. А Эйлин молчал, крепко спал все это время, не тревожась по пустякам. Хотелось бы и мне так же спокойно спать целыми днями, ни о чем не беспокоясь. Но проблем сейчас слишком много, с ними вообще пора от сна отказываться. Времени на их решение не очень-то хватает. Глава 6. Знакомьтесь, прекрасные волшебные мальчики-ведьмаки. Часть 2. Меня разбудил не гонг, отнюдь не гонг. Как я и говорила вчера утром, есть кое-что похлеще этого надоедливого гонга, кое-что погромче, а именно голос нашей новой директрисы Линши. Доброе утро, дорогие ученицы. Я хочу сообщить вам, что сегодня вместо первого занятия пройдет собрание в главном зале. Прошу всех прибыть, чтобы познакомиться с новыми учениками. Также отмечу, что шестое двухчасовое занятие практики черной магии остается в расписании. Желаю всем отличного утра. Отличного, да, я вообще не спала сегодня. Опять, вать машу, то есть мать. Так голова у меня еще никогда не раскалывалась. Даже после адских побоищ в детдоме, точнее за ним на небольшой помойке, земные очень неопрятные люди, здесь в Магиксе очень чисто, и пусть я бывала в городе всего два раза, я заметила большую аккуратность жителей, и такие драки могли продлиться всю ночь. Сейчас я уже немного растеряла свои способности к физическому бою. К тому же тогда это были дети, а здесь настоящие волшебные воины и дикие лесные звери, также обладающие магическими способностями. Я просто заставила себя продрать глаза, раздвинула веки пальцами, чуть не вырывая ресницы. С трудом вздохнула и оторвала голову от подушки. В ушах дико звенит, тело каменное, руки и ноги вообще отказываются двигаться, а каждый поворот шеи отзывается мне ласковым хрустом и невыносимой болью. Я будто вчера весь вечер не читала, а с ведьмами на вечеринке пила. Бог ты мой, Блум, взволнованно спрашивает дракон, а у меня живот дико сводит. Вот только бы понять, от чего именно, от переутомления или голода, раз я почти не ужинала. Голос Эллина будто из какого-то далекого мира доходит до моего сознания, бьет по ушам и вновь исчезает, будто его и не было. Эй, ты в порядке? Меня пробивает дрожь нервов, заходится от головы до самых ног, а живот крутит все больше. Кажется, я сегодня не пойду на завтрак. Я сейчас вовсе сознание потеряю. Блум! Восклицает Эллен испуганно. Он взвился в своей огненной обители и вперил красивые красные глаза в меня. А я не могу ответить. Я не могу больше. Так плохо. Блум! Держись. Вдруг передо мной появляется некая тень. Я вижу этого человека размыто, и вода в глазах только больше уничтожает картинку моего взора, и глаза закрываются, я теряю сознание, и стоило мне коснуться чьих-то рук, как разум в мгновение проясняется, просто в считанные секунды становится кристально чистым. Я подскакиваю на кровати и вновь сажусь, шокированно глядя вперед, и живот, и голова, и тело, уже ничего не ноет, все прошло. Как это? Мне это что, приснилось? Пока я в полусознании поднималась с кровати после громкого голоса Линши, засыпая на ходу, чуть не грохнулась носом вперед, «Прости, мне стоило сразу излечить тебя». Такой приятный и родной голос. От болезненного удара об пол меня спас Эллен. Он мгновенно стал человеком и подхватил меня. И я и как бы мне хотелось увидеть на этом месте Линера. Я заметила, как перекосило лицо Эллена, и опустила голову. Я совсем расклеилась. Но мне так хочется хотя бы раз за свою трудную жизнь, в которой приходилось стойко переносить все трудности, побыть слабой, чтобы за меня дрались, а не я дралась за себя и за других, чтобы меня защищали, а не я защищалась и защищала всех, как в недавней битве с Трикс. Прости, Эллен, и нечего извиняться, недовольно бормочет мой дракон. Лучше бы перестала себя выматывать размышлениями о Линере и особенно о том, что с ним могло что-то случиться. Я нервно сглотнула. Ведь именно из-за этого ты не могла уснуть всю ночь, а теперь пойдешь на занятия в таком состоянии. Я кивнула. Да пойду, у меня нет выбора. К тому же сегодня знакомство с новыми учениками. Мне интересно, какие еще ведьмаки прибыли в нашу темную школу, с какими способностями, умениями, каких они возрастов и нравов. И я не желаю пропускать такое. И вообще не хочу пропускать занятия. Но ведь Линша твоя подруга. Эллен как обычно читает мои размышления. Но и то хорошо. Тратите так ничтожную крупицу силы на разговоры не нужно. Замолвит за тебя словечко перед профессорами и все будет отлично. Говорил Эллен. Он упер руки в бока и навис надо мной. А вот ничего подобного. Выдохнула я и поднялась, стараясь выглядеть как можно бодрее и спокойнее. Хотя я и так спокойна, как двери. Кажется, даже возвращение Трикс и Гриффин не взбудоражило бы мое сознание. Я гордо вскинула голову и прошла мимо набычившегося Эллена. Спасибо за помощь, а теперь возвращайся в свой истинный облик. Я бы с удовольствием вернулся в него в этом мире, чтобы пару раз ударить тебя хвостом и придавить к кровати, заставляя лечь спать, наплевав на учебу, пригрозил мне Эллен, прищурившись, и исчез, рассыпаясь в рыжеватые блестки. А я вновь ощутила присутствие недовольного дракона в своей душе. Он так надулся, нахмурился и скрутился в миниатюрный огненный клубок. Даже пламя его замедлило свой танец. Я с добротой хмыкнула и взяла с кресла халат и полотенце. Вчера я не только не приняла душ, но и не разделась перед сном. Так и спала и, ворочаясь, все смяла. Стирать одежду времени у меня нет, ведьмы в очереди на душ будут ругаться. А только криков с самого утра мне не хватало, поэтому только быстро обмоюсь, и попытаюсь прочитать заклинание для очистки одежды от пятен от земли и травы. А стоит ли голову мыть, с этими длинными волосами так много мороки, а отрезать не хочется. Я оглядела взлохмаченные локоны, рассмотрела свои прекрасные синяки на бледноватом лице и устало вздохнула. Да и криво получится, а к парикмахеру сходить денег нет. И тут те самые крики, которых я так не хотела, пронеслись чуть ли не по всему общежитию ведьм, а эпицентр как раз неподалеку от моей комнаты. Я даже уши зажимать не стала, каким бы долгим крик ни оказался. Медленно прошлась до двери и взялась за ручку. С угрюмым выражением лица задумалась о своей безопасности, стоит ли открывать дверь сейчас или переждать немного, и все же выглянула в коридор.